Американские империалисты в последнее время по эскалации активизируют враждебные акты против Корейской Народно-Демократической Республики. 6 августа они в поступательном плане разместили на Индерсонской авиабазе на острове Гуам пресловутый ядерный стратегический бомбардировщик B-1B. Они открыто заявляют, что подобное размещение смертоносной боевой техники для ядерной войны произошло в противовес чрезвычайному положению на Корейском полуострове. Это говорит о том, что более безрассудный характер принимает гнусные намерения американских империалистов военными мускулами захватить Каиндер при всеобщей мобилизации смертоносного ядерного оружия.